стоп, я остановил старика, едва севшего за столик. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Узнав о вас из документов корпорации, я стал искать ваши следы на земле. По документам, вы родились во Франции в 1912 году, спустя 19 лет после открытия Гилбертом мира Земли. В 1929 заинтересовались фотографией. Потом ваши следы теряются, на целых 16 лет, и есть только достоверные данные о том, что вы были независимым фотографом в рядах сопротивления во время Второй мировой войны, вплоть до 1945 года. Следующие 45 лет вы были известны как мастер французской гуманистической фотографии. Официально умерли в 1994 году. Роберт неуверенно поерзал на стуле. Я всей душой ненавидел Генриха, его одержимость нацизмом. Поэтому боролся, как мог. Вы не так поняли, Роберт. Мне не интересен период Второй мировой войны в вашей жизни. А вот те 16 лет, о которых нигде не упоминалось, мне стали особенно интересны. Насколько я понял, в 1929 году вы сели на пароход «Сириус», плывущий до Америки. Я узнал вас по случайному снимку президента Герберта Гувера. Ваше лицо отразилось в витрине. Собеседник кисло улыбнулся. Удивили. Сумели найти следы даже в Штатах, спустя почти 100 лет и жизнь по поддельному паспорту. В том-то и дело, Роберт, вытащив из инвентаря нужный снимок, положил его на стол перед стариком. Я искал не вас, а следы Гилберта. Вы проплыли через Палмира, на древнем металлическом корыте, испускающем пар и черный дым из труб, ища встречи с ним. Уже тогда Бейтс был известен на все Титарда как друг кузена Таллинора и Максимилиана Мельницы. А вы и другие 6 старейшин-вестников, первыми пришедшими на землю, искали встречи с Гилбертом, надеясь так выйти на кузена. Роберт на мгновение взял паузу. Есть разница, сэр Голд. Я искал Гилберта для себя, зная, что жить мне осталось недолго, а не для этой сволочи Отто, будь он трижды проклят. На второй черно-белой фотографии, лежащей на столе перед стариком, запечатлен ветхий, пожелтевший от старости журнал посещения Мискотонского университета за 1930 год. В нем значился автограф Роберта Дуана, отметившегося в тайном учебном заведении 2 февраля в час пополудни. Ничего, я ткнул пальцем в ряд подписей на фото. За 9 лет поисков, еще до пробуждения, я не нашел вообще ничего про Мискотонский университет в штате Массачусетс. Ни адреса, ни списка преподавателей, ни списка изучаемых дисциплин. Данные о нем стерли не мы, тогда еще примитивные земляне, а вы, пришлые пробужденные. Однако есть один интересный документ, о котором я узнал всего год назад. Фрагмент рукописи «Потерянный человек» Гилберта Битца, начатый еще в 1739 году. На стол упала папка документов из сейфа Еремея Рублева-Лебедева. Майор Лейх не знал, что с ней делать после смерти друга, но мне она как раз пригодилась. Внутри папки лежат ксерокопии рукописи Гилберта. Увидев документ, Роберт побледнел, смотря на меня умоляющим взглядом. «Не надо». «Нет, надо. Я знаю, что Бейтс в 1930 году собрал в Штатах группу своих сторонников из числа пробужденных. Вы назвали себя Мискотонским университетом. Прежний старейшина-вестник от дворца Кроноса, Исфир Кронос, также был с вами. Он погиб. От Колумбуса, Макбы тоже были сторонники. Они тоже вскоре умерли, едва успев найти себе замену. Я знаю, что в 1893 году в битву вступили 77 дворцов. Двоих убили конкуренты. Но оставшиеся трое, они умерли в короткий период времени, с 1931-1932 года. В Штатах одного, Арглая Чезаре, нашли в стене, сросшимся с камнем и выражением ужаса на лице. Его ладонь срослась с каким-то артефактом. На стол ложится еще одно фото. Второй, Эммануэль Кавалье, идя по улице Нью-Йорка, был разрублен неизвестно чем в районе шеи. Нападавший отсутствовал как таковой. Голова бедняги по неизвестным причинам прожила еще 6 дней. И это в мире, где иммунитета толком не было. «Прошу вас, Джон», — Роберт шептал, бледнее на глазах, — «не надо, не лезьте в это дело». Третий, представитель дворца Осагути, единственная дама среди вас, Мидзуки Кёка. «Я видел пленочную запись, Роберт, не надо, она растворялась у вас на глазах». На стол падает еще одна фотография, найденная в архивах столетней давности из штата Массачусетс. Заголовок местной газеты из крохотного городка штата Массачусетс гласит: «Неумирающая женщина, Она совсем не чувствует боли. Увидев фото, Роберт зажмурился. Ему было больно видеть то, что на ней изображено. Мы не знали, во что ввязались, Джон, во что Гилберт нас втягивает. Сначала растворилась кожа, потом мышцы, органы. Я продолжал давить на Роберта, желая услышать ответы. Даже когда от Мидзуки остался скелет, лишенный намеков на эмоции и признаков знакомого вам человека, она все еще была жива. Роберт, вы сами убили ее из сострадания. Однако первые неудачи членов сообщества Мискатонского университета принесли свои неожиданные плоды. В тот же год в Чикаго началась эпидемия кошмаров, сводящая людей с ума. Причем 46 сюжетов разных снов у разных людей повторялись из ночи в ночь в течение 3 месяцев. На основе этих кошмаров члены Мискатонского сообщества написали свое произведение «Безымянные культы», описывающие ритуалы поклонения неизвестным богоподобным существам. Затем Эсфир Кронос в припадочном состоянии с пустым взглядом начал вещать послание последнего гиперборейца Ибона. В итоге бедолага сошел с ума и покончил с собой. В 1936 году Гилберт закрыл Мискатонский университет и покинул мир Земли. Все это я узнала из второй части рукописи «Потерянный человек», обнаруженной в сумке хранилища старейшины Аяй, погибшего во время битвы за Пермь. Из его же записей удалось узнать, что не так давно, меньше года назад, на Земле, а точнее во все том же Чикаго, эпидемия кошмаров повторилась. Причины неизвестны. Возможно, нечто, вызвавшее жуткие сновидения, в прошлый раз не добилось желаемой цели. Чем больше я узнавал о Гилберте, тем больше вопросов у меня возникало. Как ему удалось собрать вокруг себя столько людей, считающих друг друга конкурентами? Почему, как исследователь, уже тогда знавший об углеродном анализе на возраст, Бейтс в своих рукописях утверждал, что Антарктида 600 лет назад не существовала? Он называл ее неведомой Южной Землей и намекал на то, что члены Мискатонского университета посещали город мертвых еще до того, как Аид устроил там блокаду. Почему, Роберт? Один вопрос мне не давал покоя. Почему Бейтс назвал свою рукопись «Потерянный человек»? Почему Гилберт в первой части книги, описывая Мискатонский университет, сказал: «Они-то и размотали клубок истории дремлющей крови, чьи следы почти стерлись из летописей». Сидящий напротив меня старик вдруг нервно и весьма противно рассмеялся. «Без обид, сэр Голд, но сидя здесь, я всеми фибрами души чую, что спокойная жизнь на пенсии мне уже не светит. Подохну я тут с вами». Роберт промокнул пальцами проступившие слезы. Бейтс не без основания боялся упоминать его имя в рукописи, считая, что система сотрет записи о нем. Только об одном человеке Гилберт мог так подумать. Речь о кузене Таллинере, сэр Голд. Все 3 части трактата Бейтса целиком и полностью посвящены феномену бессмертного человека. Роберт посмотрел в небо над Припятью, глядя на заходящее за горизонт солнце. Первые 2 части рукописи он оставил на земле, 3-ю так и не дописал, думая, что закончит ее уже в Титарда. Дальше вы наверняка сами знаете. Выходит, что Гилберт с момента своего появления в мире Земли в 1893 году почти 40 лет искал ответ на вопрос, откуда же пришел кузен Таллинер. Он и есть потерянный человек, которому посвящена рукопись. Со слов леди Кронос известно, что стоит спросить кузена о прошлом, как система стирает любой намек на передачу информации. На песке, на камне, даже намеки на суть, в разрушенном мире или внешних землях, везде. Кровь кузена. Роберт неотрывно смотрел на закат, думая о чем-то своем. В Антарктиде, в пустом городе мертвых, мы провели ритуал магии подобия. По уникальным для мира Земли генетическим маркерам человека нам удалось узнать, что кузен родился в мире Земли. Не просто был замечен здесь впервые, а именно родился здесь. Магия подобия, подпитываемая императорской мощью Бейтса, должна была указать путь до ближайшего родственника кузена. Мать, отец, брат, нам было все равно, кто откликнется на сигнал подобия. И что случилось? Старик все так же смотрел на закат. Мидзуки, контролирующая печать, получила отклик в виде эха. Сигнал повел нас не в сторону бездны, а на землю. Ее ухажер, Эммануэль Кавалье, по ошибке шагнул в печать и, казалось бы, с ним ничего не случилось, но все, включая Бейтса, слышали что-то странное. Лицо Роберта странно дернулось. Один глаз у старика начал дрожать. Шепот. Да, определенно это был шепот. Холодный, пугающий, пробирающий до самых темных уголков сознания. Эммануэль тогда обернулся, понял, что все хорошо, и, отключив доспех духа, вышел из печати. Арглай Чезаре, человек-телепорт, направился к выходу из формации в сторону земли, следуя за сигналом от магической печати. Бедный Ардлай. Собеседник повернул голову на бок. У него был артефакт-резонатор поиска по подобию крови. Он должен был выйти из формации и найти родственников кузена. Нам было интересно узнать, кто он, откуда. Дальше вы все знаете, сэр Голд. Ардлай вышел из формации и больше не вернулся. Его труп нашли в Лондоне, застрявшим в стене. Мы так и не смогли понять, как и от чего умер Эммануэль. Мне, да всем нам, было страшно разговаривать с его отрубленной головой и Мидзуки. По щеке старика покатилась одинокая слеза. Уже став скелетом, без глаз и языка, она нацарапала на полу, что сожалеет о своем участии в ритуале, сожалеет о знакомстве с Битцем, участии в мискотонском сообществе. Бедная Мидзуки, застряв между жизнью и смертью, она то становилась бездушным скелетом, смотрящим в одну точку перед собой, то беззвучно рыдала, говоря, что дух Эммануэля пришел за ней и никак не может забрать. Гилберт не выдержал. Знаю, он разрушил ее сосуд души. Не веря своим глазам, я смотрел на то, как слеза, скатывающаяся по щеке старика, стала течь обратно. Я продолжил. Битц писал о том, как тяжело ему далось лишение жизни соратницы. Он считал Мидзуки своей ученицей. Сумасшествие Эсфира и давно почивший гиперборейца Ибон в его голове, эпидемия кошмаров в Чикаго, поистине ужасные обстоятельства смерти Мидзуки, все, кто состоял в сообществе на момент гибели жрицы, поняли нечто важное, сэр Голд. Слеза вернулась обратно в глаз Роберта. Старик смотрел на светящуюся кромку солнца, почти зашедшего за горизонт. Мы наивно полагали, будто мироздание поделится с нами секретами кузена. Скажет, кто он, откуда, как обрел истинное бессмертие. Но стоило нам заглянуть за рамки дозволенного, как мы столкнулись с чем-то невиданным. Мы были наказаны, сэр Голд, наказаны за то, что пытались узнать то, чего знать нельзя. От того, что стало происходить с Робертом дальше, у меня волосы на затылке зашевелились. Старик прямо на глазах начал стремительно молодеть, с каждым вздохом сбрасывая все больше и больше лет. Глубокие морщины на лице разгладились, в плечах появилась былая стать атлета, и спустя пару мгновений все начало сдуваться, а Роберт, замерший с улыбкой на устах, прямо на глазах превращался из старика в подростка, а потом и вовсе в кроху младенца, чьи волосы врастали обратно в голову. Прошло не больше полуминуты с последних слов Роберта, а в кресле передо мной остался лежать пустой костюм и рубашка. Старик исчез без следа, будто и не существовал вовсе. Ни импульса смерти, ни следов сосуда души, ничего, ни намека на присутствие вообще кого-либо в радиусе ближайших 100 метров. Да, кто черт возьми такой, этот ваш кузен Талинар. Час спустя, стоя у зеркала в туалете, я заметил у себя клок седых волос на затылке. Чертов Битц, чертов кузен Талинар. Глава 12. Правда, скрытая за правдой. День 5. Иштар, самый оживленный город Мираж во всей изнанке мира Земли. Он появляется то в одной, то в другой части России, телепортируясь раз в неделю. Ежедневно через его порталы проходит почти 500 000 пробужденных, ищущих здесь свою удачу. Лавки торговцев, зоны здоровья, дома отдыха, мастерские для ремесленников всех мастей и первый интернациональный банк фракции Gold. В Иштаре есть все, что вообще можно встретить в мире Земли. Появление здесь здания клуба истины не могло пройти бесследно, но прошло. Ни земной вестник, ни одно другое внутригородское издание не публиковало материалов по данному заведению, из-за чего членство в клубе среди пробужденных считалось чем-то мифическим. Ходили слухи об баснословных взятках самому патриарху Джону Голду, но потом спорщики вспоминали о богатствах последнего, и слух рушился на корню. Но ходил и другой, куда более интересный слух. Якобы вступить в клуб истины могут только уникумы, получившие приглашение еще до своего пробуждения. И как впоследствии выяснили репортеры земного вестника, именно так клуб и образовался. Собранное мной еще в школе сообщество искателей истины, наконец, спустя 8 лет, вышло истине. Это были те самые лингвисты, антропологи, археологи, картографы, культурологи и даже атлантологи и уфологи, что в прошлом помогли мне собрать базу данных о битве за будущее еще до того, как я сам стал пробужденным. Я всех их нашел. Мы называли себя искателями. Я заставил Чернигова позвонить в отдел муромцев на Лубянке и передать мне личные дела всех, кого удалось опознать как членов сообщества искателей истины. А генералу деваться было некуда. После незабытой попытки силой захватить власть в мерцающем мы ему так гайки закрутили, что он теперь на любой запрос о сотрудничестве отвечает согласием. Из 78 членов сообщества до сегодняшнего дня дожили только 74. Из них семеро пробудились, а один так и вовсе стал приверженцем веры в сансара, а не в систему. Речь об индусе Махиндире Хашми. Бойцы Рублевых-Лебедевых взяли того в плен во время штурма Клипота племени Кригеров-Жуков. Я не стал его убивать, но и Иштар ему покидать запрещалось. Предал, да и черт с ним. Мы оба использовали друг друга. Я собрал всех сикеров в Иштаре еще за 2 недели до штурма Перми. За прошедшее время ребята уже побывали в наземных крепостях, летающих храмах и городах. Экспериментально убедились в том, что кристаллы знаний с их непробужденными телами никак не взаимодействуют. Тут и пригодился притихший Махиндир. После пары затрещин чувстволог стал объяснять концепцию взаимодействия тела пробужденного с маной, вставив свои 5 копеек и по силе семени сансара. Как организатор клуба, получившего финансирование от дворца, я поставил перед сообществом искателей истины задачу, сформулировав ее как правда, скрытая за правдой. В чем хитрость? Сикеры в большинстве своем не моноактивны, то есть технически большинство искателей истины находится вне власти системы и пророчеств. К тому же их не замечает воля мира, а значит нет никаких записей в ноосфере. Эти парни могут спокойно обсуждать те запретные темы, от которых у того же Джинронга начинает стираться краткосрочная память. За основу для размышлений сикерам были даны все доступные сведения о пробуждении мира Земли, 6 истинных божествах, городе, раскрыт факт существования внешних земель, их мироустройства и некой связи с запретом на распространение информации о них. Мне было важно услышать мнение специалистов, которым пока никто не промывал мозги. Сегодня Рапунг, неофициальный лидер мнений в сообществе, прислал мне весточку через связного. Сказал, что искатели пришли к единому мнению о правде. Когда я только вошел в аудиторию, черноволосый Рапунг с места для преподавателя произнес: «Монозаражение, коррекция мышления и цивилизационный проект. Оладьи, кактус, Антарктида. Давай я сначала сяду, и потом ты мне все расскажешь по порядку». Нагло развалившись на кресле, Рапунг навел лазерную указку на первую доску, где уже были написаны 3 утверждения искателей. «Ваша так называемая система работает как последовательный механизм. Начнем с того, что у вас, пробужденных, есть физическая оболочка, неприкосновенный сосуд души и, наконец, мана». Лидер сикеров, не вставая с места, указал на 2-ю доску. «Первый пробужденный, открывший мир Земли, этот ваш Гилберт Бейтс, на самом деле принес к нам ману, имеющую, скажем так, последнюю версию программного кода системы. Сначала пробуждаются микроорганизмы и растения, увеличивая объем маны с кодом. Поэтому в формации бездны нет никакой растительной жизни. То есть это защита от случайного манозаражения? Да, она самая». Рапунг щелкнул пальцами, услышав верную догадку. «У меня от звука щелчка знания рефлекторно переместились из краткосрочной в долгосрочную память. Потом появляется дыра в пространстве, связывающая мир Земли с внешними землями, получая огромный объем обезличенной маны, которую перепрошивает на входе мана из нашего мира, так как ее код однозначно более свежий. Одна мана заражает другую. Поэтому так велика разница между первой и второй стадией подготовки мира к битве за будущее. То есть системе для захвата мира нужен некий критический объем маны, поэтому и время стадий постоянно сокращается вдвое». Рапунг самодовольно хмыкнул. «Смотрю, ты себе там еще не все мозги отбил». Лазер указки переместился на следующую доску. «Все верно. Внешние земли – это и впрямь резервуар с энергией системы. Но вот в чем сложность. Эта территория не принадлежит ни системе, ни любому другому богу. Искатели единогласно пришли к выводу, что этот твой абсолют, собранный из 6 истинных божеств, будет жить потом там. Любой другой мир будет для него мелковат. Продолжай, пока логика прослеживается». Искатели хорошо потрудились, ища системное обоснование всем известным им фактам. После манозаражения мира запускается постепенный процесс изменения законов мироздания. С одной стороны, система дает возможность прокачки и доступ к интерфейсу, камням рода, навыкам. Но в то же время на постоянной основе идет процесс точечного вмешательства в процесс развития сообщества пробужденных. Благодаря манозаражению и коррекции мышления система насаждает свой цивилизационный проект, план, согласно которому проходит культурное, социальное и технологическое развитие населения у пробудившегося мира. Именно эта мера не дает жителям Титарда дорасти до технологий внешних земель. Именно цивилизационный проект заставляет людей сражаться в битве за будущее и создавать силу божественности, которая и является конечной целью системы. Закончив говорить, Рапунг отключил лазерную указку. «Это ваша система и впрямь истинное божество, раз может творить настолько масштабные вещи, что думают сикеры. Система – это добро или зло для мира Земли, ни то, ни другое. Все зависит от точки зрения и степени компетенции». Рапунг выдавил из себя кривую улыбку. «Мы ничего толком не знаем о городе и внешних землях. Даже ты, просвещенный, проще говоря, выбирать не из чего. Быть может, глобальная плата системе, в виде культа силы божественности, это не такая уж и высокая цена, или, наоборот, система паразитирует на нас, скопировав схему работы из того места, откуда она пришла сама. Не зря же этот ваш кузен Талинар говорил, что после ранга императора идет не слияние с системой и ранг полубога, а нечто другое, какой-нибудь ранг титана или прародителя всемогущего. Значит, прав именно кузен. Я не вижу других причин, по которым система может ограничивать распространение информации о городе и внешних землях. Эти знания нарушают ее монополию на истину в вопросе прокачки по рангам. А именно истину я и хочу узнать. Панель характеристик. Имя. Джон Голд. 142 уровень. Развитие. 160.1/160.1 йет. Активные классы. Воин младшей крови. Маг мистик младшей крови. Свободные начала. 45.979 йет. Фактор тотема. 400 йет. Первичные характеристики. Сила. 131 йет. Телосложение. 87 йет. Восприятие. 212 йет. Ловкость. 189 йет. Стойкость. 214 йет. Дополнительные характеристики. Воля. 334 йет. Регенерация. 140 йет. Свободных очков характеристик. 0. Побочные характеристики. Здоровье. 7830/7830 йет. Аура. 9810/9810 йет. Мана. 470/470/470 йет. Защита. 443. У здоровья и ауры модификатор от плоти тетира. У маны модификатор от ранга и перепробуждения. Владение усмиренной силой. Бубны. Сверхнавыки. Повелитель меча, властитель слова, идентификация, бубны, навыки, управление аурой, храбрость, прорицание и гадание артефакторика, ближний бой, бесстрашие, кодекс передвижения военное дело, закалка, дальний бой, чувство опасности, полководец, сжатие стихии, состояние стихии, обращение к стихии, комбинирование стихии, кодекс мистика, территория мага, плетение заклинаний, рунное дело, призыв, магометрия, бубны, умение доспех духа, сферический щит, слова силы, бубны, способности, высшее родство с маной, плоть тетира, аура пожирания, эфирное тело, червы, ядро маны, отсутствует, червы, связь со стихией, полное родство с младшими магическими стихиями, старший свет плюс 50, старшая тьма плюс 50, старшая жизнь плюс 50, червы, эфирные органы. Паразитарная система сосудов Б, регенерация плюс 60, яйцеклад С плюс, восстанавливает свободные начала, зубы архигиганта плюс, восприятие плюс 75, сухожилия гончия, ловкость плюс 70, драконьи мышцы А плюс, сила плюс 80, драконье сердце А плюс, плюс 80 выносливость, кости гиганта Б плюс, стойкость плюс 60, адаптивный кориум С плюс, стойкость плюс 75, глаз пустотника плюс, восприятие плюс 75, кожа хамисарады плюс, стойкость плюс 75, кроветворник С, регенерация плюс 80, нерв пустотника Б, ловкость плюс 80. После боя за Перн произошел целый ряд важных изменений в характеристиках. Восприятие и ловкость выросли почти вдвое за счет бонусов от эфирных органов. Также во время сражения с Арманием мечником, когда я его укусил в шею, удалось выяснить, как прокачать зубы архиганта. Оказывается, надо поедать нечто очень твердое. Пока я похрумкивал костями сверхсуществ, ранг зубов поднялся с плюс до плюс, увеличив бонус к восприятию с плюс 50 до плюс 75. Уровень сверхнавыка повелителя меча вырос с 4 до 5, что соответствует рангу витязя. Если бы не экстремальные условия для прогресса, этот сверхнавык никогда бы не вырос вовсе. Теперь сила урона мечом у меня снова удвоилась. Последнее и самое сильное изменение произошло у параметра воли. Она выражает силу духа или души, о которой говорили сверхсущества, когда общались между собой. Пока я сражался со сверхсуществами, воля выросла аж на 234 единицы. Чуть позже я узнал, что возможность убивать жаждой крови или взглядом завязана именно на параметр воли. Управляя властью, можно управлять духом и влиять на окружающую реальность. То есть воля – это сила воздействия, а власть – это умение применять ее целенаправленно. Родство со стихиями также влияет на силу власти, особенно если речь идет о сосуде души. В общем и целом, я понял, что все сверхсущества имеют показатель параметра воли от 500 единиц и больше. Противостоять им могут только те, у кого данный параметр от 250 единиц или имеется более высокий ранг силы. И тут выяснилось нечто удивительное. По совокупному количеству очков характеристик основных параметров я уже близок к пику силы ранга рыцаря. Но те сверхсущества даже в одиночку были способны меня убить. Это же насколько они сильны на самом деле. День 6. Парящий над Екатеринбургом город-храм Сады Семирамиды превратился в место культурного досуга для пробужденных. Как и задумывал генерал-губернатор, улицы оформили в западном стиле, добавив витрины магазинов, центров оказания услуг и уютных гостиниц. Птушка решил превратить сады в перевалочный узел для пробужденных, путешествующих по миру изнанки в поисках лучшей жизни. Одни собираются обсудить планы, другие для охоты на землях фракции Голд. Третьи и вовсе остаются здесь насовсем. Жизнь в Иштаре – слишком дорогое удовольствие. Вот народ и перебирается в летающие города. Как показала практика, Джинронг не зря поставил в садах местным правителям не своего очередного родственника, а специально нанятого пробужденного, обладающего довольно редким классом прирожденного руководителя. План корейца по отказу от влияния госструктур армии России за счет своих людей идет полным ходом. Сегодня в храме жизни садов Семирамиды на самом нижнем этаже здания царила атмосфера надежды. Ничего не сказав патриарху, глава дворца начал возрождение его погибших друзей на день раньше запланированного. Все ради сюрприза, к которому ближний круг Джона готовится последнюю пару недель. Мастера-целители уже вытащили возрожденных сородичей из капсул телесного восстановления и сейчас проводили процедуру восстановительной физиотерапии. Асадал, как бывалый лекарь клана, гордым жестом отказался от помощи медиков, сам начав растирать кожу и проводить разминку. Чтобы меня, целителя, приводили в порядок другие целители, Асадал отшатнулся от протянутой руки помощи медбрата. Да я такой позор всю жизнь помнить буду. Стоящий неподалеку Джин хорошо видел пунцовое лицо Асадала, поглядывающего в сторону двери. На лице студента-медика так и читалось. Хорошо, хоть Джон этого стыда не видит. Мнение патриарха Асадал ценил превыше всех остальных. Старина-собачник, напротив, дал матерым костоправам себя размять, кряхтя от удовольствия. Здоровенный двухметровый детина с гипертрофированными перекоченными руками сейчас разминал мышцы и суставы одного из самых старых членов дворца Голд. Ох, хорошо. Чую, как кровушка по пальцам пошла. С лица собачника не сходила довольная улыбка. Как моя стая разрослась, Джинронг хмыкнул. Сэр, теперь уже лейтенант Бартон набрал новичков как временный старейшина. Через розданный тобой класс он сделал прослойку командного состава в лице сержантов и младших сержантов. Командир делится тремя умениями с подчиненными. Сейчас под командованием Бартона первая 1000 стаи. Вторая, как резервные войска, охраняет Иштар. Справился, салага, собачник о чем-то задумался. Не зря я его как свою замену все это время натаскивал. После всех солдатских тягот, что Бартон пережил, командир из него выйдет что надо. Видя, с какой надеждой собачник смотрит на переданный ему кристалл души со способностью костяной брони, Джинронг не стал ничего отвечать. Решение Линда об уходе из дворца уже давно им принято, и от притворения его в жизнь останавливало только обещание Джона, свой вассальный род для стаи. Теперь кристалл с тотемом передан. Собачник получил обещанную свободу. Лежащего неподалеку Еремея приводил в порядок целитель-менталист. Джинронг намеренно не сказал майору Лиху, что его друга возродят на сутки раньше обещанного. Так у Еремея будет время прийти в себя и войти в курс дела. Как выяснилось уже в процессе возрождения сосуд души главы клана Рублевых-Лебедевых, ввиду естественного износа от старости, в момент смерти пострадал сильнее, чем у других. Вытянет. Джин подошел к целителю-менталисту. А то, знаешь ли, возвращение этого полковника в мир живых ждет не последний клан в стране. Да, спит он просто. Целитель утер каплю пота со лба от напряжения. Старый, это да, я его сознание в кучку собираю. Без такой процедуры он потом неделю будет пришибленным ходить. В сторонке, замотавшись в банные полотенца, шептались бодибилдерша Таша и Молли. Блондинка, эмоционально жестикулируя, делилась новостями от сородичей. Дворец, Таша, даже не заставшая создание клана, выглядела удивленной. Да, представляешь, а потом, телепортировал город, девушка нахмурилась, видимо, нафантазировав себе чего-то. Ой, ты бы видела, что в Перми твори, лось, Молли задумалась. Раз мы снова живы, значит Джон захватил город-храм. Видя, как возрожденные сородичи приходят в себя, Джинронг прокашлялся, привлекая внимание. «Добро пожаловать в мир живых, господа возрожденцы!» Глава дворца улыбнулся, искренне приветствуя собравшихся. «Я инициировал процедуру возрождения на день раньше задуманного, потому что хочу сделать Джону сюрприз. Вас он точно не ждет сегодня увидеть, но именно в этом и смысл». Не вытерпев, Молли, морщась от недовольства, подняла руку. Ей страсть как хотелось сказать все, что она думает. «Где сейчас мой сын, мой муж и сам Джон? Сын и муж сейчас в крепости клана Млинур. Тебя ждут, дуреха». Джин достал из кармана кристалл знаний с воспоминаниями Молли о дне ее смерти и перекинул его ей. «Джон больших гостей встречает, отбивается от загребущих рук высших властей России». Прежде чем Джин продолжил, его перебил кряхтящий от удовольствия собачник. Целитель как раз разминал ему шею. «Погоди, старина, я ухожу из дворца». Глава стаи сцепил зубы, терпя неприятные ощущения от массажа. «У меня был договор с Джоном. Я его исполнил до конца. Бартон меня заменит. Я и мои парни отделимся от вас». Даже не вассал, разом напрягшийся Джин ощутил поднимающуюся в груди злость. «Почему? Почему? Черт возьми, ты уходишь именно сейчас, когда мы все добились максимума в эпохе пробуждения. Мы самый могущественный дворец на земле». От Джинронга повеяло властью прирожденного вождя народа. «Имеем сильнейшие родовые способности, признаны родным государством, получили почет и уважение у всех пробужденных нашего мира. Чего тебе не хватает, волчий сын?» «Свободы», — собачник ответил оскалом. «Нет ничего ценнее свободы, и даже пережитая смерть не изменит этого решения». Пока Джин гневно смотрел на старого друга, Молли, Таша и Асадал тоже подняли руки, взглянув на их лица. Глава дворца сразу понял, что ему хотят сказать. «Они уходят. Почему, мать вашу, мы же через столько дерьма вместе прошли?» Плотину гнева Джинронга прорвало. Грибанный Чернобыль, ураган, хренов сатир-насильник, угнетение от дворца Психеи. Да мы же аванпост человечества у черта на куличках построить с нуля смогли. Дворцом стали, летающие города захватываем. Джин посмотрел на бодибилдершу. «Знай, Галатея перестала быть чистильщиком клана. Она под крылом у Джона». Взгляд главы дворца переместился на возрожденного студента-медика. «Асадал, твою мать, перспективы, парень, ты от чего отказаться вздумал? У нас такой камень рода есть, что все земные лекари обзавидуются. Молли, он сам этого хочет». Блондинка оставалась предельно спокойной. «Джон сам хочет, чтобы мы ушли. Бред». Джин и сам понимал, что не могли люди, стоящие перед ним, сегодня успеть пообщаться со своим патриархом. Молли, и та больше 10 дней была среди мертвых, остальные намного дольше. «Я разговаривала с матерью Джона», — Молли поправила своевольный локон волос. «На улице в Иштаре пересеклись. Клементина рассказала о том, как Джона воспринимают в Титарда. Ты знал, что прозвище убийца императоров он получил за то, что за время игр старших довел 3 императоров до самоубийства. Потом убил судей монархов и собственноручно покончил с последним боссом в лице уже самого что ни на есть императора. Собственноручно, Джин. Вот какого человека мы зовем патриархом, Джин. И это не все. Чертов непослушный локон волос, Молли снова пришлось поправить. У Джона есть истинное имя, Чудо. Это сама суть его жизни, суть его поступков, суть всего, что он делает для нас». Слова блондинки были наполнены небывалой для нее глубиной и эмоциональностью. Его Эйдос, смысл его существования – это чудо, Джин. Своим Эйдосом Джон влияет на окружающих. Мы ждем от него чуда, и он раз за разом совершает его для нас. Создание рода, возвращение из другого мира, клан, дворец. Мы и сами стремимся соответствовать той дороге чудес, что он прокладывает для нас. И как, твою мать, это связано с вашим уходом? Джин ругался от разгорающегося в груди гнева. Молли развела руками, указывая на собравшихся тут людей. «Джон ждет от нас большего». Девушка не увидела понимания на лице главы дворца. «Ждет, когда мы пересилим эффект воздействия от его Эйдоса. Ждет, чтобы понять, кто действительно ему друг, а кто стал таковым из-за эффекта его истинного имени. Не понимаю, женщина». Джин почувствовал, как гнев переходит в злость. «Мне 44 года. Объясни внятно, почему, черт возьми, вы уходите». Видя, как здравый смысл начинает ускользать от Джин Ронга, блондинка шумно выдохнула и, не теряя уверенности, указала рукой на Асадала. «Юный студент-целитель сейчас растирал себе стопы. Ты знаешь, что Асадал учился на стоматолога в момент пробуждения. Второе высшее получал. Он всю жизнь хотел быть медиком. Скажи, почему он полез в изнанку устроить вместе с нами аванпост?» Рука блондинки указана на Ташу. Бодибилдерша, поймав разгневанный взгляд Джин Ронга, поправила банное полотенце, в которое была замотана до сих пор. «Наша дорогая Таша, мастер спорта по тяжелой атлетике. Она готовилась к региональным соревнованиям на момент пробуждения. Вопрос тот же. Зачем она вступила в род Джона? Про себя рассказать? До пробуждения я работала переговорщиком в делах крупных корпораций. Не понимаю». Джин видел девушку, но не мог осознать услышанного. «Молли, я правда не понимаю. Он ждет, что мы от него уйдем». Молли указал пальцем вверх. «Наш патриарх. Ему не нужен дворец, слава и деньги. Не нужна наша битва за будущее. Все, чего хотел Джон, но не говорил нам, это встретиться со своей мамой и пойти учиться в Академию магии. Понимаешь?» Молли обвела рукой собравшихся. «Мы повесили на него ярлыки своих ожиданий». Последние слова девушки наконец проломили стену непонимания в сознании Джин Ронга. «И он, как чудо, откликнулся на наши молитвы. Чудо». Сев на скамейку, Джин Ронг наконец признался себе в том, что всегда ощущал где-то в глубине души: Джону не нужна ни власть, ни дворец. Все это время за патриарха говорили его поступки. Он отказался от поста главы дворца, который обычно занимает его основатель-император. Его кабинета нет ни в одной крепости, а все дела с правительством ведет Джин Ронг, а не сам Джон. Патриарху, основавшему дворец, нет дела до его собственного дворца. Дав корейцу обдумать услышанное, Молли уверенно сказала: «Ты же чертов практик, Джин. Пока в дерево не врежешься, не поверишь, что оно есть. Давай проверим на деле, права я или нет. Устрой нам неожиданную встречу с Джоном».